отдельной колонкой на странице 281. Прежде с самого начала не было ни неба, ни земли, ни солнца, ни луны, ни людей, ни животных, ни растений. Потом из истины пустоты возник беспредельный божественный старый Будда. Возникнув, старый Будда установил небо и землю. Нерожденная праматерь установила первичное небо. Нерожденная праматерь породила инь и ян, и двух младенцев, мальчика и девочку. Она назвала мальчика Фу Си, имел фамилию Ли, а Нюйва Джан, и они породили человечество. В конце эры первозданного хаоса они породили 960 миллионов сыновей и дочерей, а также множество счастливых звезд. Вечная Матерь послала своих детей в Восточную Землю, чтобы они жили на этом свете. Но после того, как ее дети попали в Восточную Землю, они потерялись в мире красной пыли. И тогда Матерь послала им послание, призывающее их сойтись опять на собрании драконьего цветка. В священных чертогах родной деревни есть собрание драконьего цветка, которые проводятся в августейшем дворце созвездия Небесного Ковша. Там восседают на троне старый Будда и Вечная Мать. Там имеется 7 драгоценных прудов и 8 потоков. Земля там вся из золота, а дороги огорожены золотыми цепями. Все здания, башни, залы и комнаты не похожи друг на друга. Первое собрание драконьего цветка было созвано Буддой Светильника, второе — Буддой Шакьямуни, а третье собрание будет созвано Буддой Майтрея. Конец цитаты. Книга о собрании драконьего цветка. 18 век. Страница 284. Социальная природа. Широкий диапазон идей, составивших традицию синкретических религий, позволял последним с легкостью изменять свое общественное лицо. Но в целом активнейшую роль в сектантских движениях играли именно маргинальные элементы как деревенского, так и городского общества. Возчики и лодочники, в частности на Императорском канале, бродячие торговцы и разорившиеся крестьяне, монахи и воины, бедные учителя и низшие служащие в государственных управах. Известны случаи, когда сектантские общины совпадали с профессиональными корпорациями, например, лодочников или собирателей хвороста. Маргинальный характер синкретических религий подтверждается и данными о современных сектах в городах Тайваня или Юго-Восточной Азии, где основную массу их членов составляют бедные горожане. Что же касается руководителей сект, которые были, как правило, людьми грамотными, то они, в большинстве случаев, принадлежали к низам образованного сословия. Альтернативная природа посттрадиционных сект выражалась в предъявлявшемся к вновь обращенным требовании крупного денежного взноса в казну сектантской общины или даже отказа от личного имущества. Тенденция отрицать все различия между людьми, социальные, имущественные и даже половые, и даже институт семьи. В некоторых сектах поощрялся отказ не только от браков, но и от культа предков. Нередко жители деревни поголовно принимали новое вероучение, чтобы отличить себя от окрестных и часто враждебных деревенских общин. В широком же смысле в традиции синкретических религий различимы два организационных фокуса, предполагающих два разных типа социума. Один фокус – институт патриархов, которые, как правило, ведут монашеский образ жизни и назначают себе преемников из числа учеников. Другой фокус – собственно, семья, где руководство секты передается по наследству. Чем сильнее и полноценнее проявляется в деятельности секты семейно-клановое начало, тем лояльнее секта по отношению к властям. Внутри большинства сект существовала резкая грань между руководителями, посвященными в таинство их религии, и рядовыми членами, которым было достаточно знать несколько священных формул, участвовать в сходках общины и вносить в ее казну денежные взносы. Страница 285-я. Наблюдение над жизнью сектантов показывает, что и сегодня большинство из них плохо разбирается в учении своей религии, полагаясь на обычаи и мудрость своих вождей. Таким образом, синкретические религии возвели на новую высоту традиционные для Китая принципы секретности истины и псевдосемейной обособленности духовной общины. Синкретические религии вобрали в себя многие элементы архаических верований, сохранивших в народных культах, в частности, медиумные сеансы, которые по сей день служат главным способом общения верующих с божествами. В деревнях члены сект часто выполняли обязанности знахарей, предсказателей и ясновидцев. Новые религии выделялись здесь прежде всего особенностями своих обрядов, которые обычно являли собой модификацию традиционной обрядности.